Глава вторая. Вернувшись в мастерскую, Хантер Блэквуд оставил коробку с эклерами для мамы на холодном подоконнике. Навис над ждавшим его внимания мотором старого Форда и попытался понять, какого дьявола он натворил в кондитерской Луизы Хантингтон. Он не планировал врать, не планировал предлагать фальшивое свидание. Но когда он увидел выражение ее лица, смесь отчаяния и смущения из-за странных стремлений Марты устроить ее личную жизнь, что-то щелкнуло в его голове. Может, это было сочувствие? Может, память о попытках его собственных родителей помочь ему наконец-то найти хорошую девушку после очередного возвращения в Стилуотер? Может, просто глупый импульс? А может... Маленькая часть его всегда хотела пригласить Луизу Хантингтон куда-нибудь, даже если это было фальшивое приглашение. На столе завибрировал телефон. Хантер выпрямился, вытер руки ветошью и ответил на звонок. «Слушаю». «Хантер, это Рэйчел». Он замер. Рэйчел. Рэйчел Моррис. Вернее, теперь Рэйчел Томпсон. Та самая девушка, которая разбила его сердце 3 года назад, выбрав вместо него Дерека, сынка одного из 5 богатейших предпринимателей в городе и самого унылого придурка из всего их школьного выпуска. «Рэйчел, чем обязан?» «Привет». Ее голос был таким же мелодичным, каким он запомнил. «Слушай, я хотела предупредить тебя. Мы с Дереком приезжаем в Стилуотер на днях, на годовщину свадьбы Кэтрин и Майкла. Я бы не хотела, чтобы это стало для тебя сюрпризом, и ты почувствовал себя неловко». Неловко. 3 года назад она сказала ему, что любит его, но не может быть с человеком, у которого нет амбиций. Что Дерек может дать ей стабильность, будущее, жизнь, о которой она мечтает, и которую бесспорно заслуживает. А Хантер с его гаражом и баром определенно не тянет. «Не волнуйся, Рэйч», — сказал он. «Мы же взрослые люди. Все будет нормально». «У тебя кто-нибудь появился?» В ее голосе прозвучало что-то среднее между любопытством и жалостью, которую он ненавидел больше всего. И внезапно образ Луизы всплыл в голове. Ее ярко-голубые глаза, широко распахнутые от удивления. Ее попытки выглядеть незаинтересованной в любви. Алые от смущения щеки и тонкая прядь волос, выбившаяся из хвоста к концу рабочего дня. «Да, есть». «Правда?» Рэйчел не смогла скрыть удивление. «Это здорово, Хантер. Я рада за тебя». «Спасибо. Увидимся на вечеринке». Он повесил трубку и уставился на телефон. У него нет девушки. У него есть ложь, которую он только что рассказал своей бывшей, чтобы не выглядеть жалким. И единственный способ не быть пойманным на этой лжи — сделать так, чтобы все вокруг поверили в их слу внезапную симпатию, вспыхнувшую впритык к дурацкому празднику красных шаров, плюшевых мишек, конфет в форме сердца и прочие чепухи. Хантер посмотрел на коробку с эклерами, потом на телефон. И вдруг понял, у него не было номера Луизы. Но он знал, где она будет вечером. И кажется, у них обоих появилась проблема, которую они могли решить вместе. В 7 часов вечера Лу стояла перед зеркалом в своей спальне и пыталась решить, не сошла ли она с ума. Она надела джинсы и свитер. Ничего особенного, потому что это не настоящее свидание. Это вообще не свидание. Это просто... Что? Акт благотворительности со стороны Хантера? Импульсивная шутка? «Лу, дорогая, кто-то пришел». Возглас бабушки снизу заставил ее подпрыгнуть. Она схватила пуховик и сумку и спустилась по лестнице, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Хантер стоял в прихожей, разговаривая с Мартой, и выглядел неприлично привлекательным в своей кожаной куртке и свитере с высоким горлом, который на этот раз чуть больше тянул название «зимней одежды». Блэквуд улыбался, мило шутил, заставляя Марту смеяться. И Лу внезапно поняла, что вся эта ситуация становится опасной. Потому что Хантер Блэквуд был не просто соседским парнем. Он был воплощением всего, что она обещала себе избегать после Роджера. Обаятельным, красивым, с тем налетом опасности, который заставлял девичьи сердца биться чаще. Но после сцены в кондитерской у Лу просто не осталось выбора. Если она признается бабушке во лжи, та, несомненно, расстроится и еще несколько недель будет причитать и горестно вздыхать по поводу и без. «Привет», — сказала она, спускаясь по лестнице. Хантер обернулся и дружелюбно улыбнулся. «Привет. Готова?» «Да. Повеселитесь, дети!» Марта помахала им с порога. «Не возвращайтесь слишком рано!» Когда дверь за ними закрылась, Лу выдохнула. «Кажется, мы вли...» «Мне нужна твоя помощь!» Хантер прервал ее, и его голос внезапно прозвучал серьезно. Лу остановилась на краю крыльца. «Помощь?» «Пойдем». Он кивнул на свой темно-серый пикап. «Поговорим по дороге». Они сели в машину, и Хантер завел двигатель, прежде чем заговорить. «Рэйчел приезжает в город со своим мужем и обязательно заявится на вечеринку Кэтрин и Майклу в день дурацкого Валентина». Лу непонимающе уставилась на него. «Я думала, ты не ходишь на такие сборища». «Обычно не хожу, но Кэт уговорила заглянуть. Это был грязный и неприкрытый шантаж». Хантер выехал на дорогу и двинулся к центру Стилуотера. «И мало того, что Рэйч не постеснялась позвонить мне и предупредить о своем визите, в ответ я уверил ее, что мне все равно, и что у меня есть девушка». «Ты сказал ей...» Лу почувствовала, как паутинка их нечаянной шутливой лжи превращается в тяжелый ком интриг. «Да, я идиот. Я знаю». Хантер бросил на нее быстрый взгляд. «Так что мне нужна фальшивая девушка до конца вечеринки. И, похоже, тебе тоже нужен фальшивый парень, чтобы твоя бабушка хотя бы на время отстала от тебя со сватовством». Лу задумчиво смотрела в окно, переваривая информацию. «Ты предлагаешь...» «Фиктивные отношения». Хантер пожал плечами. «На 7 дней. Ты изображаешь мою девушку на вечеринке... Я изображаю твоего парня перед бабушкой и всеми, кто пытается тебя пожалеть. После 14-го мы расстанемся и оба вернемся к нормальной жизни». Это была безумная идея. Абсолютно безумная. «Не думаешь, что нас сразу раскусят?» «Мы же знакомы с детства». Хантер остановился на светофоре. «Все знают, что наши семьи дружат. Это не так уж невероятно, что мы начали встречаться». «Но мы совершенно разные». «Противоположности притягиваются». Он усмехнулся. «Разве не так говорят?» Лу смотрела на его профиль. Жесткая линия нижней челюсти, черные татуировки, выглядывающие из-под воротника свитера, сведенные к переносице брови. «Почему ты хочешь все это провернуть?» — спросила она тихо. «Почему тебе важно, что подумает Рэйчел? Вы же давно расстались». Хантер молчал с полминуты, подбирая слова для ответа, который не выставил бы его еще большим идиотом. «Потому что 3 года назад она посмотрела на меня и решила, что я недостаточно хорош», — сказал он наконец. «И я не хочу, чтобы она смотрела на меня так и сейчас, с чувством абсолютной правоты и с жалостью, как на парня, который так и не смог двинуться дальше». Лу понимала это чувство лучше, чем хотела бы признать. «А ты двинулся дальше?» «Пытаюсь». Хантер посмотрел на нее. «А ты?» Лу вспомнила Роджера, вечеринку, его смех, когда он собрал выигрыш с друзей, сообщив, что встречался с ней наспор. Унижение все еще жгло где-то глубоко внутри, не позволяя Лу вновь начать доверять мужчинам. «Пытаюсь», — эхом повторила она. «Тогда давай поможем друг другу». Хантер протянул руку. 7 дней. Фиктивные отношения. Никаких реальных чувств. После 14-го все возвращается на круги своя. Лу смотрела на его ладонь. Сильную, мозолистую, с длинными пальцами. Это была ужасная идея. Опасная. Глупая. Но бабушка Марта уже наверняка позвонила половине города, рассказывая, что ее Лу наконец-то нашла кого-то. А Лу... Лу устала от жалости в глазах людей. От вопросов «А ты все еще одна?» От ощущения, что она сломана, потому что не может довериться никому после Роджера. 7 дней. Собственно, что может пойти не так за одну несчастную неделю? Лу пожала его руку. «Идет». Хантер медленно кивнул и довольно улыбнулся. «Отлично. Тогда, думаю, нам стоит обсудить правила». Они приехали не в кинотеатр, а в Якорь. В понедельник вечером народу было немного, и они заняли столик в углу, подальше от любопытных глаз. «Что будешь? Пиво, вино или что-то покрепче?» «В твоем баре водится что-нибудь безалкогольное?» «Безалкогольный джин-тоник подойдет?» Блэквуд снисходительно хохотнул. «Это как?» — прищурилась Лу. «Это как джин-тоник, только без джина». «Остряк. Ладно, давай». Через пару минут Хантер принес чашку американо, стакан с тоником и яркой игривой трубочкой и сел напротив Лу. «Так». Он достал телефон. «Нам нужно выглядеть убедительно. Значит, правило». «Правило». Лу сжала губами трубочку и отпила немного, чувствуя себя персонажем нелепой романтической комедии. «Правило номер один. Чтобы окружающие поверили в наши отношения, мы должны знать базовую информацию друг о друге. Любимый цвет, еда, фильмы. То, что знают пары». «Хорошо». Лу кивнула. «Начнем с тебя». «Любимый цвет синий. Еда – стейк средней прожарки. Фильм – «Крестный отец». Музыка – старый рок. Хобби – реставрация машин. Не люблю лжецов и тех, кто жалуется, вместо того, чтобы действовать». Лу чуть не поперхнулась, рассмеявшись над последней фразой. «Не люблю лжецов», — сказал Хантер Блэквуд, жаждущий пустить пыль в глаза своей бывшей с помощью фальшивой подружки. «Это другое». Хантер скривился, едко уставившись на Лу. «Считай это вариацией лжи во спасение». «Во спасение кого? Твоего раненого эго?» «Да, черт возьми. Во спасение моего эго. И твоей спокойной жизни, в которой хотя бы неделю не будет ужинов со всякими придурками». «Туше». Лу вздохнула и отпила еще немного тоника. «Твоя очередь». «Любимый цвет лавандовый. Еда, что угодно с шоколадом. Фильм «Гордость и предубеждение». Но не тот, что с Кирой Найтли, а мини-сериал 95-го года с Колином Фёртом». «Важное уточнение», — усмехнулся Хантер, размешивая сахар в своем кофе. «Ты даже не представляешь, насколько!» — возмутилась Лу. «Музыка, инди-поп и старые песни Фрэнка Синатры. Хобби — выпечка и чтение. Не люблю высокомерие, хитрость и людей, которые думают, что за деньги можно купить все и вся». «Справедливо». Хантер кивнул. «Правило номер два. Никаких личных вопросов. Мы просто притворяемся, а не устраиваем терапевтические сессии». «Идеально». «Правило номер три. Физический контакт». Хантер сделал паузу. «Мы должны выглядеть как пара. Держаться за руки, обниматься, возможно...» Он замялся. «Целоваться?» Лу почувствовала, как жар поднимается к щекам. «Изредка». Хантер посмотрел ей в глаза. «Если ситуация потребует, но только для видимости. И только если ты согласна». «Хорошо». Лу кивнула, пытаясь не думать о том, каково это — целовать Хантера Блэквуда. «Для видимости». Правило номер 4. Никаких реальных чувств. Его голос стал серьезнее. Это важно, Лу. Через неделю все заканчивается. Мы возвращаемся к своим жизням. Никаких осложнений и попыток превратить шутку в реальность. Никаких реальных чувств, повторила Лу. Само собой. И последнее правило. Если кто-то из нас захочет остановиться, мы останавливаемся. Без вопросов и обид. Лу протянула руку через стол. Договорились. Хантер пожал ее руку, и его ладонь была теплой и приятно шершавой от постоянной работы в мастерской. «Тогда с сегодняшнего дня мы официально пара». Он усмехнулся. «Поздравляю, Луиза Хантингтон. Ты только что получила фальшивого парня». Лу с сомнением усмехнулась. «Ты тоже получил фальшивую девушку. Надеюсь, ты готов к тому, что моя бабушка начнет планировать свадьбу». Хантер застонал. «О, господи, об этом я не подумал». «Слишком поздно». Лу улыбнулась. «Сделка заключена». Они чокнулись бокалом с тоником и кружкой с кофе, скрепляя свое безумное соглашение. И Лу подумала, что, возможно, эти 7 дней не будут такими уж плохими. В конце концов, когда правила четко оговорены, что может пойти не так?